Переулок Пинчин состоял из ряда жалких двухэтажных кирпичных домов в нижней части Ламбета. Я несколько раз безуспешно стучался в дом номер 3. Наконец, за шторой мелькнул свет свечи, чье-то лицо выглянуло из окна верхнего этажа. «Убирайся, пьяный бродяга», — сказал неизвестный. «Если ты еще раз подымешь шум, я открою конуры и выпущу на тебя 43 собаки». «Выпустите одну», — ответил я. Затем я и пришел. «Убирайся», — проревел тот же голос. «Вот здесь в мешке у меня змея, и я брошу ее тебе на голову, если ты не уберешься. Но мне нужна собака», — крикнул я. «Не стану разговаривать с тобой», — крикнул мистер Шерман. «Но отходи, не то, как скажу три, так и брошу змею». «Мистер Шерлок Холмс», — начал я. Но эти слова произвели магическое действие. Окно немедленно захлопнулось, а через минуту открылась дверь. Мистер Шерман оказался тощим, худым, сутуловатым стариком с морщинистой шеей и в синих очках. «Всякий друг мистера Шерлока Холмса всегда желанный гость», — сказал он. «Войдите, сэр, подальше от барсука, потому что он кусается». «Ах, злючка, злючка, уж не хочешь ли ты броситься на джентльмена?» — проговорил он, обращаясь к кунице, которая просунула свою злую мордочку с красными глазами между прутьев клетки. «Не пугайтесь, сэр, это просто ящерица. Не сердитесь на меня, что я был немного резок с вами. Ребятишки надоедают мне и часто прибегают сюда, чтоб постучать в дверь. Что нужно мистеру Шерлоку Холмсу, сэр?» «Ему нужна ваша собака». «А, вероятно, Тоби». «Да, Тоби». «Тоби живет налево, в номере 7». Со свечой в руках он медленно двигался среди странной семьи животных, которых он собрал вокруг себя. При неверном, неясном свете я еле видел блестящие глаза, устремленные на меня из каждой щели, из каждого уголка. Даже стропила над нами были усеяны важными птицами, лениво переступавшими с ноги на ногу, когда наши голоса нарушали их сон.